Глава 140. «Элрик, разве тебе не душно в этих доспехах?» Прозвучал звонкий голос молодой героини. Единственной частью шлема, которую можно было открыть, была нижняя заслонка, приоткрывающая подбородок. Именно через это отверстие воин и ел суп, одновременно с этим отвечая на вопрос Мэттел. «Еще как душно!» «Так почему тебе не снять их?» «Сильпеннон, ты не против, если я ударю эту женщину?» «Нет, пожалуйста, воздержись от этого». Героиня была очень доброй и красивой, но при этом слегка глуповатой. И поскольку вор об этом знал, он прикладывал все усилия, чтобы воин не натворил чего лишнего. В их группе было всего 3 человека, а потому потерять одного из них по столь нелепой причине было попросту смешно. «Я ведь уже говорил, что не могу снять эти доспехи, Майтл». «Я слышала, но...» Опустив голову, пробормотала девушка. В результате этого ее яркие золотистые волосы растеклись по сторонам, словно золотистый водопад. И Сильпеннон, загипнотизированный этим зрелищем, тут же замер на месте. «Странно все это. Мана, исходящая из доспехов, очень сильно связана с Элриком. Если бы ты смог получить над ней контроль, то сумел бы снять и доспехи». «Сильпеннон, терпи». Несмотря на свою глупость, Майтл обладала исключительной способностью контролировать ману. Если бы ей довелось носить подобные доспехи, она, вероятно, смогла бы подчинить себе ману проклятия и беспрепятственно снять их. Это излило Элрика еще больше. Он был просто вне себя от мысли, что уступает этой блондинке. «Интересно, почему эти доспехи вообще стали такими?» Взяв половник и налив себе суп, проговорил вор. «С какой стороны ни посмотри, они полны зловещей маны. Элрик, ты ведь опытный человек, а потому ни за что бы не поверил, что ты надел эти доспехи, не почувствовав проклятия». Услышав эти слова, бронированный воин на мгновение задумался, а затем, издав горестный стон, проговорил. «Эх, да, ты прав. Я знал, что произойдет, когда я надену эти доспехи». «Тогда почему ты это сделал? Элрик, ты не похож на человека, который жаждет как можно большей силы». Несмотря на то, что они познакомились совсем недавно, Сильпеннон и Майтл уже успели понять личность Элрика. Воин любил помогать слабым и не терпел несправедливости. По сути, он тоже идеально подходил для того, чтобы носить титул героя. Не будь у Элрика достаточно сил, его можно было бы назвать обычным дураком-идеалистом. Тем не менее, даже без доспехов он творил настоящие чудеса. Другими словами, его сила крылась не только в проклятых доспехах, но и в несравненном боевом духе. «Я решился на это только потому, что доспехи помогали скрыть мой истинный облик. По правде говоря, мне стыдно показаться на люди. Но ирония в том, что даже несмотря на это, теперь я жалею о своем решении». «У тебя что, большой прыщ на щеке?» Долго не думая, спросила Майтл. Опасаясь, как бы ничего не произошло, Сильпеннон тут же попытался стукнуть ее по лбу. Однако героиня молниеносно уклонилась и пихнула вора, отчего тот плюхнулся со стула и болезненно застонал. «Это... прости, Сильпеннон, я машинально...» «Ничего, мне хорошо известна твоя реакция, но я просто не удержался. Тем не менее, ты не должна делать столь поспешных выводов. Если Элрик надел полный комплект доспехов, то уже явно не для того, чтобы скрыть какой-то прыщ». «В таком случае, чего еще ему стесняться? Все выглядит по-разному. Это дано нам от природы». Невинно проговорила героиня, и подобное отношение указывало на то, что мнение о воине не изменится, каким бы он ни был на самом деле. Майтл всегда была такой. Составляя мнение о человеке, она не принимала в расчет его внешность. Более того, она никогда не говорила ничего плохого в адрес других людей. «Да, Майтл, думаю, ты вправду не будешь смеяться, когда увидишь мою настоящую внешность». «Почему ты считаешь, что в смехе есть что-то плохое? Он ведь означает счастье». «Господи, и в кого ты только уродилась такой невинной?» Не выдержав, рассмеялся Элрик. «Что ж, пусть это и несколько импульсивно с моей стороны, но я принял решение. Однажды я избавлюсь от этих доспехов и раскрою тебе свою истинную личность». «Отлично. Буду с нетерпением ждать этого». «Надеюсь, ты не окажешься красивее меня», — проворчал вор. «Когда дело имеешь с Мэттел, неважно, насколько ты привлекателен внешне, Сильпеннон. Ты должен сосредоточиться на улучшении своего внутреннего «я», а не внешнего». Тем не менее, спустя какое-то время они встретили черноволосого юношу, который выглядел слишком красивым, чтобы быть обычным торговцем. И после встречи с ним героиня впала в какое-то оцепенение. Пусть Майтл и не судила людей по их внешности, но она тоже была далеко не слепой. И когда Сильпеннон осознал этот факт, он впал в настоящее отчаяние. Открыв глаза, Арт увидел прямо перед его носом находящееся лицо Майтл. «Ага». «Ха-ха-ха». Произведя самую настоящую засаду и получив невольный поцелуй, девушка бессовестно заулыбалась. Но когда она вновь захотела напасть на него, Артпе наконец пришел в себя и, увернувшись, щелкнул ее по лбу. «Ой!» «То-то же!» — укоризненно глядя на Майтл, проговорил герой. А уже в следующую секунду дверь открылась, и на пороге показалась Вадинетта. «Доброе утро, Артпе! Ах, я так и знала! Есть только одно место, куда она могла так спешить!» «Вадинетта, сможешь наказать Майтл?» «Естественно! Я выполню эту миссию так, словно от этого зависит моя жизнь!» — воскликнула жрица и тут же метнулась к героине. Учитывая ее упорство и желание выслужиться, прямо сейчас она была даже быстрее Артпе. Однако сверхъестественная реакция Майтл позволила ей отреагировать на атаку жрицы и произвести контрприем, повалив ту на землю. «Ах, прости, я сделала это совершенно машинально!» «Всего один раз! Дай мне ударить тебя всего один раз!» «Ага, еще чего!» Несмотря на то, что Майтл явно была в состоянии избежать и щелбанов Артпе, она позволяла ему делать это, в то время как посягательство других людей избегала. Примерно то же самое Артпе увидел в своем сне, который, судя по всему, был очередным отголоском событий прошлой жизни. Другими словами, его приказ Вадинетте был простым экспериментом по проверке реакции Майтл, в ходе которого удалось установить, что она осталась точно такой же, как и в прошлый раз. Итак, подняв святую жрицу на ноги, он спросил, «Уже утро? Как вообще узнать, что наступило утро?» «Кажется, они создали нечто наподобие часов, которые движутся в соответствии с определенным циклом. Когда наступает ночь, свет на потолке гаснет. Они даже контролируют яркость света в зависимости от того, утро это или полдень». «Неплохо, неплохо», — пробормотал Артпе, не переставая восхищаться техническими навыками дварфов. Для справки, Сиена и Регина так вымотались в Глации, что до сих пор спали. В любом случае, Артпе не особо нуждался в их помощи, а потому решил позволить им отдохнуть. Итак, открыв дверь, троица вышла на улицу, как вдруг... «Я здесь». Элрик был тут как тут. Судя по всему, он караулил Артпе под домом с тех самых пор, как только выключили свет. «Ты готов, Артпе?» «Ты говоришь так, словно тебя ждет величайшее испытание в твоей жизни». Во сне Элрик упомянул, что надел доспехи из-за своей неординарной внешности. Итак, несмотря на то, что прошлая и нынешняя жизнь Элрика разошли своими путями, основоположные мотивы, которыми руководствовался воин, не изменились. Он действительно был готов снять свою броню и предстать перед всеми в таком виде, которым его наградила природа. «Артпе, мы действительно возьмем этого парня в нашу группу?» «Ты ведь слышала, что я вчера говорил?» «Нет, вообще-то ты общался с ним наедине». «Точно, прости, что принял решение без согласования с тобой. Тем не менее, скоро нам предстоит путешествие в мир демонов, а потому я подумал, что нам необходимо повысить наши боевые возможности». «Нет, я не жалуюсь. Если это некрасивая девушка, я только за». Как и всегда, Майтл подходила к вопросу пополнения их группы с какой-то странной стороны. Однако не успел Артпе сказать ей об этом, как вокруг стало на удивление шумно, и причиной тому были дварфы, пришедшие наблюдать за грядущим зрелищем. «Я слышал, что прибывшие вчера люди помогут Элрику снять доспехи». «Что? Давай побежали, посмотрим. Зови всех!» И вот вскоре несколько зевак передали слухи своим друзьям, те своим, а они всем остальным. Некоторые и вовсе прибежали к дому Артпе прямо с кружками пива, явно прервав свою трапезу. И откуда их здесь только взялось? Разве они не должны были быть заняты сдерживанием теней? По словам стражников, за ночь не замечено ни одной тени. Впрочем, этого и следовало ожидать. Вышедшая на охоту Роа выполняла свою работу с особой тщательностью. Не было ни малейшей возможности, чтобы голодная кошка пропустила какую-нибудь еду. И вот благодаря ее стараниям дварфы получили возможность провести настоящий праздник. А поскольку главной темой сегодняшнего дня стали доспехи Элрика, они решили, что попросту не могут пропустить данное событие. Таким образом, Элрик, сам того не желая, оказался в центре всеобщего внимания. «Дерьмо!» «Что скажешь, Элрик? Если хочешь, можем сделать это внутри дома». «Нет», — немного подумав, ответил воин. «Я ведь уже решил раскрыть свою внешность. Эти дварфы были бок о бок со мной последние 3 года. Они беспокоились обо мне и присматривали за мной. Мне нечего от них скрывать. Пожалуйста, просто сделай это здесь, Артпе». «Как пожелаешь», — проговорил Артпе, доставая Пиппи. Демид был полностью заряжен маной, а потому герой не составило труда перенаправить его поток на себя. «А это еще что за штуковина?» — тут же восхитился один из дварфов. «Я уже слышал о подобных вещах. С их помощью можно усиливать другие предметы. Может, попросить ее на время?» Артпа же, полностью игнорируя любопытных дварфов, немедля достал магическую книгу, над которой просидел добрую половину ночи, и влил в нее обильное количество своей маны. В результате этого магическая книга ощутила волю своего хозяина и, поднявшись в воздух, начала перелистывать собственные страницы. «Ого! Какая мощная магическая реакция! Теперь я ничуть не сомневаюсь, что этому человеку под силу уничтожить всех теней. Неужели для того, чтобы снять проклятие с доспехов, нужно так много силы?» И вот как только Артпе сосредоточился на ядре проклятия, посреди доспехов появилось небольшое черное пятно. А еще... «Ты в порядке, Элрик?» «Какого черта со мной происходит?» Доспехи, которые носил Элрик, изначально принадлежали берсерку. Все это время отличные психические способности воина позволяли ему контролировать силу доспехов. Однако, когда доспехи поняли, что их собираются преобразовать, они попытались насильственно захватить разум Элрика. И, судя по всему, этот процесс был не из приятных. «Потерпи, это вполне стандартное болевое ощущение, которое возникает в подобных ситуациях». «Да как вообще болевые ощущения можно назвать стандартными?» Тем временем плавающая в воздухе магическая книга начала испускать еще больше света. Поскольку проклятие раскрыло свою истинную форму, Артпе было лишь на руку, и все, что ему оставалось, это полностью перевернуть его сущность. «Я умру, я действительно умру!» «Все нормально, я никогда не ввязываюсь в бой, в котором могу проиграть». Данная магическая книга была создана для того, чтобы превращать людей в демонов. Однако даже после того, как Артпе с ней поработал, сила проклятия все равно продолжала принципиально отличаться от энергии демонов. Тем не менее, мстительный дух был намного слабее представителей этой расы, а потому не мог противостоять мощи волшебной книги и был быстро ею схвачен. И вот, когда на магической книге открылась последняя страница, Демид испустил ослепительный луч света, вошедший в саму суть мстительного духа. Тут же раздалось над городом. Таким был короткий предсмертный крик мстительного духа, несколько лет подряд не дававшего Элрику покоя. А затем все вокруг стихло, ровно как и свет, исходящий из Демита. «Готово». Потратив всю свою силу, магическая книга перестала парить в воздухе и упала аккурат в руки Артпе, который с удовлетворенной улыбкой на лице убрал ее в свой пространственный карман. Как показал эксперимент, мощи магической книги было вполне достаточно даже для того, чтобы совладать с демоном. Конечно, для получения более достоверных сведений ему нужно было использовать книгу на реальном демоне. Однако даже без этого все выглядело достаточно убедительно. «Что? Уже все? А? Ну разве что-то изменилось?» Начали перешептываться дварфы, с любопытством поглядывая на доспехи. Некоторые из них считали, что у Артпа ничего не получилось, в то время как другие были крайне обеспокоены состоянием самого Элрика. Тем не менее, владелец доспехов быстро свел на нет все их сомнения. «Просто не верится. Значит, ты действительно смог изгнать проклятие, сохранив способности доспехов?» «Нет, это было вовсе не изгнание». Судя по всему, свойство доспехов ничуть не изменилось. Однако небольшое черное пятнышко посреди брони превратилось в синее и расползлось красивыми узорами. «Ты превратил его в духа хранителя?» «Это был не настоящий дух, а всего лишь проклятие, имитирующее его. Итак, я просто изменил его функциональное предназначение. Ну как, тебе нравится?» «Это просто удивительно», — произнес Элрик, а затем его шлем шевельнулся и упал на пол, обнажив тем самым лицо воина. «О, что за чертовщина? Внутри пусто, у него нет головы. Это и вправду живая броня». «Дерьмо. Я знал, что именно так и получится», — проворчал Элрик откуда-то изнутри доспехов, услышав пораженные возгласы дварфов. А тем не менее, сверхчувствительная Майтл слегка наклонила голову и пробормотала. «Кажется, его голос звучит как-то по-другому». И вот когда верхняя половина доспехов с громким лязгом упала на пол... «Быть того не может! Элрик, чур меня, чур!» На месте громадного воина по имени Элрик стоял маленький милый мальчик, рост которого не превышал 130 сантиметров.